Петербурге мы сойдемся снова. Словно солнце мы похоронили в нем. И блаженное, бессмысленное слово в первый раз произнесем. В черном бархате советской ночи, в бархате всемирной пустоты все поют блаженных жен родные очи, все цветут бессмертные цветы. Дикой кошкой горбится столица, на мосту патруль стоит, только злой мотор во мгле промчится и кукушкой прокричит. Мне не надо пропуска ночного, часовых я не боюсь. За блаженное, бессмысленное слово я в ночи советской помолюсь. Слышу легкий театральный шорох и девическое «ах!» И бессмертных роз огромный ворох у Киприды на руках. У костра мы греемся от скуки. Может быть, века пройдут, и блаженных жен родные руки легкий пепел соберут. Где-то грядки красные портера, пышно взбиты шифоньерки лож, заводная кукла офицера не для черных душ и низменных святош. В черном бархате всемирной пустоты все поют блаженных жен крутые плечи, и ночного солнца не заметишь ты.